потом за нашу бригаду ее хозяина. Червинову на большом серебряном блюде, в серебряной чарочке, подарок северцев нашему батальону, поднесли вина. По дату вино было кахетинское, а чарочка вмещала немногим меньше бутылки. Северцы грянули за здравную песню, грянули хором на голоса, и так хорошо, что сразу прошла всякая натянутость первой встречи. Генерал просиял. Саперы подхватили песню. Первый батальон был певучий, и хор получился отличный. «Кому чару пить, кому здраву быть?» — гремела застольная песня. Все встали, генерал забеспокоился. «Но я не пью вина». Обратился он к тамаде. — Если выпью вашу чарочку, я упаду под стол, я срамлюсь. — Хорошо. Разрешаю вам выпить, сколько захотите. — Господа, кто желает быть заместителем его превосходительства? Все поняли, что это обязанность первого батальона. Вышел высокий худой штабс-капитан и стал рядом с генералом. — Пейте чару, быть здраву, свет Владимиру Петровичу! На здоровье, наздоровьице его!» — вводил хором весь стол. «Глю-глю-глю-глю-глю!» — загремели все, когда генерал стал пить. Червинов передал чашу штабс-капитану. Тот поднял ее и, сказав «За здоровье северцев!», духом выпил всю до дна. Гремело «Ура!» — музыка сыграла тушь. Штабс-капитан опрокинул чашу, поставил ее на поднос и пошел на свое место. Тамада что-то сказал двум молодым саперам первого батальона, и они, налив чашу опять до краев, подошли к штабс-капитану. — Штраф! Штраф! — пронеслось по столу. — За что? — Дорогой кунак, я, как тамада, должен оштрафовать тебя за то, что ты сделал ошибку. Ты был приглашен только пить за генерала, но не получил права говорить за него, и поэтому выпей этот кубок до дна. — Чарочка моя! — затянул тамада. Песня грянула вновь, и сконфуженный штабс-капитан выпил второй кубок. После этого каждый, кто хотел сказать слово, спрашивал же разрешение тамады. Когда кончились официальные тосты, тамада постучал серебряной чаркой по столу, и внимание всех обратилось на него. За столом наступило торжественное молчание. Тамада встал. Каким-то особенным, вдохновенным огнем загорелись глаза старого кавалериста. Он поправил свою шашку, кривую кавказскую шашку, всю отделанную серебром, расправил на обе стороны седые николаевские бакенбарды и поднял руку, как дирижер. «Священную песню Кавказа!» — коротко и торжественно сказал он. «Штаб-ротмистр, начинай!» Его молодой однополчанин отвалился на спинку стула. Тамада взмахнул рукой, и высокий красивый тенор штаб-ротмистра начал слова старинной песни. «Времен давным-давно минувших, предание Иверской земли, от наших предков знаменитых одно мы слово сберегли». Красавец Тамада взмахнул теперь широко рукой, и чудесный хор на диво спевшихся голосов могуче грянул. В нем наша жизнь, наша отрада, залог и счастья, и беды. Оно у нас всегда звучало «Алаверды, алаверды». Генерал Червинов широко открыл глаза и с изумлением смотрел то на величественную фигуру седого дирижера, то на офицеров.